Шаг третий. Находим спутники нецелостности. Что заставляет нас вытаскивать неудобные элементы из уникального узора личности и прятать их в тайную комнату? Среди всего многообразия причин прослеживаются две наиболее частые. Это убеждение, что со мной что-то не так, и разрушительная программа «Я недостоин жить». Со мной что-то не так. «Я окей, мир окей» — это исключительное убеждение, к которому нужно прийти ребенку, чтобы свободно развиваться и проявлять себя, чтобы его узор личности складывался в органичную целостную картинку. Формируется это убеждение постепенно. Человек в дебюте своего становления исследует мир и самого себя, наблюдая за взрослыми и их реакциями на события, явления и людей. Ребенок словно заполняет пустую от рождения систему координат со шкалами «хорошо» и «плохо», «так надо», «вот так не надо». Ребенок не только быстро понимает, что такое «хорошо» и что такое «плохо», но и обращает это знание на себя, хороший я или нет. Если на большинство своих проявлений ребенок получает поддержку и утешение мамы или значимых взрослых, он понимает, что может быть разным и при этом оставаться хорошим. Но если в детстве была ярко представлена картина отречения, наказания, с большой вероятностью сформируется противоположная установка. «Я не окей, со мной что-то не так». На что мы опираемся в детстве, заполняя собственную систему координат? На чувства. Они помогают нам не только собирать информацию, вовремя реагировать и адаптироваться, но и удовлетворять фундаментальную потребность безопасности. В базовом комплекте от рождения нам всем достался так себе набор. Радость, страх, гнев, печаль и удивление. Испытывая ту или иную эмоцию, человек понимает, способствует ли ситуация продолжению жизни или нет. Чтобы выполнить важнейшую задачу жизни, сохранить ее, у человека есть два помощника — страх и радость. Первое чувство сигнализирует об опасности, второе — о безопасности. Чтобы выжить, мы, будучи детьми, старались максимально уходить от пугающих ситуаций и учиться тому, что вызывает радость и ощущение безопасности. «Мария, а что вы помните из детства?» «Ну, что я помню?» — задумчиво протянула она. «А что именно нужно рассказать?» «Какое чувство вы испытывали чаще всего?» Лицо Марии стало сосредоточенным. Казалось, что она пытается собраться, надеть какую-то маску, в которой можно не так остро все чувствовать. Я решила дать ей время и продолжила. Например, когда мы едем в отпуск, там происходит много разных событий. И экскурсии, и пляж, и друзья, и покупки, и вечера в отеле. А по возвращении все это запаковывается в некое единое воспоминание из серии «Было тепло и солнечно, я здорово отдохнула». Или наоборот, весь отпуск орали соседские дети, и это страшно раздражало. Вот воспоминания детства. Какими словами вы можете его описать? Я была как будто одна. Одна. Никто меня не слышал, не понимал. Мои проблемы казались для всех мелкими. Я не понимала, кто я. Я не имела веса. Я была незаметная, тень какая-то. Я вздохнула. Я умереть хотела. Папа меня не замечал. Меня для него не существовало. На мои просьбы он не реагировал. Я лет до 25, когда мне было плохо, мысленно с ним разговаривала и думала, что бы сделал папа? Он же такой умный и взвешивает каждое решение. Мария стала говорить быстрее, взволнованнее. Я ждала, ждала, и так и не дождалась папу. Она замолчала. Пару секунд в кабинете стояла томительная тишина. Господи, ужас, сколько можно рыдать? Потянувшись за бумажным платочком, продолжила моя собеседница. Мне кажется, я столько раз эту тему гоняла в мыслях, она какая-то вечная. Маленькая Маша ждала внимания, подтверждения своей окейности и не получала. Именно в этот период в ее голову закралась мысль: «Со мной что-то не так». Это было мучительно и больно. Хотелось любым способом получить признание и любовь отца. И в какой-то момент Маша решила: «Папа не обращает на меня внимания, потому что я недостаточно хороша. Вот стану хорошей, папа меня заметит». Вполне вероятно, Марии реально удалось выглядеть хорошей в глазах других. Если бы еще и сын вел себя нормально, было бы вообще замечательно. Но, увы, беспомощность и уязвимость каждого человека на первых годах жизни, необходимость пройти через стадии слияния, когда мы полностью зависели от матери или значимых взрослых, приводит к сильнейшей тревоге, связанной с возможным отвержением. Все дети больше всего на свете боятся быть отвергнутыми, покинутыми. Промокнув бумажным платком глаза, Мария рассмеялась сквозь слезы. «Знаете, недавно у меня с мужем был интересный разговор. Он спросил: ты что, готова всю жизнь положить на то, чтобы доказать, что нужна и что с тобой все в порядке?» И что вы ответили? Я сказала, что хочу хоть однажды почувствовать это. Тогда он кивнул и приснул мне несколько фотографий незнакомых людей. «Что ты видишь?» — спросил муж. Я ответила, что вижу счастливую девушку, которая, наверное, просыпается утром и думает: какой чудесный день. На другом фото был мужчина, по виду бизнесмен или топ-менеджер. Он производил впечатление уверенного в себе и довольного жизнью человека. На что муж сказал: вообще-то, эта девушка не так давно лечилась в психиатрическом отделении, а вот этот бизнесмен практически банкрот. Я сначала не поверила. По ним совсем не скажешь. Но помню, что тогда я задумалась, почему я все время считала, что другие лучше меня. И как бы вы сейчас ответили на этот вопрос? Даже не знаю. Наверное, потому что про себя мы почти все знаем, а про других только то, что нам показывают. А показывают ведь самое лучшее. Помните, как с той комнатой, о которой вы говорили? Никто ведь тебя не ведет с порога в тайный чулан. Именно так. И получается, что чем больше мы смотрим на других, тем больше убеждаемся в собственной неполноценности. Мария грустно улыбнулась и кивнула. Жить, храня секрет своей неполноценности, в этом мы все профи. Однако надо отдать нам должное. Мы постарались найти наилучший из возможных способов адаптации. Например, Мария решила искать формулу достаточно хорошей жизни в материнстве. А Олег избрал вектор достигаторства вкупе с алкоголем. И если вы слушаете эту книгу, то у вас точно получилось адаптироваться. Худо-бедно, программы работали. Правда, действительно, худо и бедно. Как паттерны поведения в семье могут формировать в ребенке ощущение «со мной что-то не так»? Во-первых, из-за игнорирования чувств ребенка, как, например, было с Марией и ее отцом. В семье, где нельзя говорить о чувствах, проявлять их и проживать, ребенок всякий раз на свою естественную потребность в дополнительной ласке получал укорительный взгляд. До слезы ругали. В более старшем возрасте его попытки поговорить по душам приводили к лекциям, наставлениям или даже к наказаниям. Став взрослым, такой человек не будет прислушиваться к своим желаниям и чувствам, будет сомневаться в их правильности и стремиться больше думать головой, как и произошло с Марией. Если прекратить чувствовать, тогда не будет стыдно, думает человек. Только вот это невозможно — перестать чувствовать. Возможно лишь запретить себе это проявлять, но сами чувства, будучи гормональным ответом на окружающие события, возникать будут все равно. Во-вторых, убеждение «со мной что-то не так» рождается, когда в семье практикуется деспотичное отношение к ребенку. Малыш родился в семье, где требовалось неукоснительное послушание. Когда он пытался высказать свое мнение, незамедлительно сталкивался с наказанием и/или унижением. Он слышал фразы: «Ты кто такой вообще? Тебе сколько лет, чтобы мне перечить?» Или «Ты кем себя возомнил?» Вырастая, такой ребенок решает, что говорить про себя, высказывать свое мнение, быть открытым человеком очень опасно. За это можно оказаться высмеянным, изгнанным, униженным, наказанным. И тогда он учится быть удобным и послушным, просчитывать все, чего от него хотят наперед, или, напротив, уходит в оппозицию, спорит всегда и со всеми, считает только свое мнение правильным, агрессивно отстаивает свои взгляды. Олег, а вы помните себя в раннем детстве? Да, особо ничего не помню. Знаю, что до моих 3 лет у мамы была то ли депрессия, то ли еще что. Она мне сама рассказывала, что не могла улыбаться мне, когда я к ней подползал, будучи еще полугодовалым. Отец был в командировках, все время на работе, а старший брат меня ненавидел. Когда мне было 4 года, он рогаткой мне в лоб камнем каким-то стрельнул. Уже спустя 10 лет он признался, что сам не понимал, откуда столько злости ко мне. Такое вот детство. Даже такой лаконичный ответ помог лучше понять моего клиента. Во-первых, его фраза про «особо ничего не помню» о многом говорит. Часто бывает, что взрослые оглядываются назад и либо не находят воспоминаний вовсе, либо находят исключительно приятные. В моменты, когда мы хоть сколько-нибудь касаемся прошлого, такие клиенты морщатся и говорят: «Нет, мои проблемы сейчас не связаны с детством. В детстве у меня все было хорошо». Механизм забывания — это просто защитная реакция психики. Когда было больно и непонятно, как это изменить, психика принимала решение удалить факт травмирующей ситуации из поля внимания, чтобы не мешало жить. Во-вторых, рассказанное подсветило причины нынешнего состояния Олега. И в этом они с Марией похожи. У обоих формировалось отношение к себе как к неценным и незаслуживающим внимания. У обоих сохранялась фоновая тревога на протяжении всей жизни. Она была вызвана ощущением ненужности из-за недополученного внимания и эмоционального контакта с близкими. Мария справлялась с ней при помощи контроля. Все события, происходящие в ее жизни, она собирала точно белье в шкафу. У каждой вещи свое место, все разложено, структурировано. Если было непонятно, куда класть ту или иную вещь, надо было просто подумать еще. Отвести для нее отдельную полочку или выбросить за ненадобностью. Но ощущение спокойствия все не приходило, и Мария пребывала в состоянии постоянного стресса. А когда сын не слушался, он словно мешал построению идеального порядка, чем вызывал гнев. Олег же сталкивался с ощущением ненужности, полного обесценивания в минуты единения с собой. И именно от этих встреч уходил с помощью алкоголя. По ходу работы в терапии Мария и Олег восстанавливали целостное отношение к себе и к миру. Признавали, что мир, и они как его часть, может быть разным и в общем со знаком «плюс». В результате стало возможным мышление не из двух крайностей, а категориями более тонкими и многогранными. Обретая целостность, они поняли, что, несмотря на свои негативные качества, имеют право быть. И быть окей. Я недостоин жить. Если бы в тайной комнате хранились незначительные вещи, не было бы необходимости так настойчиво их прятать. Лампочка «стыд» не сигнализировала бы об опасности. Например, можно было бы подумать: ну что такого в самом деле? Ну, беспорядок у кого не бывает. Но нет. Там хранится то, с чем жить нельзя. И стыд поднимает такие чувства, что невозможно расслабиться, запуская не только сигнальную функцию, но и механизмы самосохранения. Замри, бей, беги. Начинает быстро биться сердце, или наоборот, все сжимается, каменеет внутри. Столь сильная реакция возникает перед лицом смертельной опасности. Да, именно такой кажется опасность раскрытия тайны о себе. Если все узнают правду, случится нечто ужасное, и я не смогу с этим жить. За той дверью прячется убеждение, что, обладая какими-то качествами, желаниями, особенностями характера, невозможно жить. И здесь возникает естественное противоречие. С одной стороны, человек приходит к убеждению, что в нем есть что-то, с чем жить невозможно. А с другой, в нем природой заложен импульс «надо жить». С момента попадания в западню этого противоречия начинается внутренняя борьба за право на существование. одна часть меня достойна жить, а вторая — нет. Помните, как у Олега была крутая часть, которую он демонстрировал на работе и в социуме, но была и та, которую он спрятал за занавес, которая тревожила его и которую приходилось глушить алкоголем. Находиться в этом раздробленном состоянии невыносимо, и человек приказывает неудобной части «не живи». Вот он, внутренний раскол. В рамках нашей с вами метафоры человек буквально стремится выковырять неприглядные пазлы из своего узора личности. Но они никак не поддаются, только еще больше сминаются, расстраивая их обладателя. Какие характерные особенности присущи человеку, в котором запущена программа «Не живи»? Это привычка часто и порой без повода извиняться, саморазрушающее поведение и склонность к зависимостям, стеснение при общении с людьми и постоянная оглядка на мнение окружающих. Желание быть закрытым человеком, необходимость терпеть из-за страха высказать свое мнение и нерешительность в конфронтации с другими. Трудность в принятии решений, отсутствие ощущений в теле, подверженность заболеваниям, тяга помогать другим, даже во вред себе, незнание собственных желаний, усиленная воспитанность и тактичность, страх быть ярким и заметным, фобия, психосоматические заболевания. Вот и вырисовывается такая формула «не живи» равно «в твоей жизни нет нужды» равно «ты не нужен». И далее логика такая. Если я не нужен своим родителям, то я не нужен вовсе. Мне не следовало бы быть. Такое послание ребенок получает как в прямом виде, так и в косвенном. В прямом — это когда с детства слышат такие фразы. «Лучше бы тебя не было. Ты мне всю жизнь испортил. Да за что же ты мне такой достался?» и тому подобное. Сказанное в сердцах попадает прямо в душу ребенка. Опять же, это говорит человек, благодаря которому малыш живет. И для него это значит, что сама жизнь отвергает его. Косвенные послания — это когда тот же смысл передается через ситуации. Некоторые из них я озвучу далее, основываясь на практическом опыте работы с клиентами. Ситуация. Недостаточный контакт со значимым взрослым. Проявление. Мама все время на работе, занята другими делами. Беседы только по делу, нет обмена чувствами. Послание, которое получает ребенок. Ты мешаешь, неинтересен, не нужен. Ситуация. Физическая изоляция от значимых взрослых. Проявление. Нахождение в больницах без взрослых, ночные и дневные ясли, передача ребенка бабушкам и родственникам. Послание. Тебя бросили. Ты не нужен. Ситуация. Насилие со стороны взрослых. Проявление. Унижение, оскорбление, манипуляции, нарушение личных границ и прав. Неудовлетворение жизненно важных потребностей. Послание. Ты не имеешь ценности. Ты не нужен. Ситуация. Неполное принятие. Сравнение с другими. Проявление. Принятие только успехов и положительных поступков ребенка. В остальном — отвержение или негатив. Противопоставление успехам других детей или своим. Послание. Такой, какой ты есть на самом деле, мне не нужен. Ситуация. Неполная семья. Проявление. Отец или мать ушли из семьи, контакт не поддерживают, но живы. Послание. Ты мне не подходишь. Не нужен. Ситуация. Рождение после аборта или замершей беременности. Проявление. Ребенок появляется на свет после предыдущей неблагополучной беременности мамы. Послание. Ты живешь вместо другого. Ты такой, какой есть. Не нужен. Ситуация. Подмена ролей. Проявление. Требование, чтобы ребенок заботился о родителях, а не наоборот. Манипулирование на чувство вины. Послание. Как ребенок, ты мне не нужен. «ты не нужен» равно «не живи», а если живешь, плати за это или разрушай себя. Любое проявление из перечисленных может вести к психологической травме и реализации программы «я недостоин жить». В таком случае главной особенностью стиля жизни человека становится саморазрушение. Трудоголизм, зависимое поведение, занятия, связанные с опасностью для жизни и или попытки диссоциироваться от самих себя. То есть ничего не чувствовать, убеждать себя, что это происходит не со мной. Узнав про программу «Не живи», Олег спросил. Получается, взрослее ребенок, который что-то недополучил в детстве, все равно будет стремиться к закрытию базовых нужд? Да. Психика устроена линейно. Фактически все строится на контакте с мамой или значимым взрослым. Если при контакте ребенок получает три главные вещи — любовь, безусловное принятие и безопасность, то сформируется здоровая целостная личность. Если недополучают, то заложенные природой механизмы выживания будут помогать ребенку все же найти их. Чем больше мама эмоционально отдалена от ребенка, тем больше ребенок будет провоцировать ее на контакт. Например, с помощью чего? Капризов, непослушания, постоянных вопросов: «А ты меня заберешь? А ты меня точно любишь?» Инициирование обнимашек. Закрытие базовых нужд нередко происходит в ущерб задачам возраста, продолжила я. Например, в переходном возрасте ребенок может сопротивляться взрослению, отделению от родителей, потому что боится потерять хотя бы тот уровень любви, который получает. Олег поднял левую бровь. Вы что-то хотели сказать? Да. А разве не бывает такого, что можно просто уехать от родителей и забыть обо всем этом? Я вот достаточно рано стал самостоятельным и не чувствую, что завишу от мамы или отца. Понятно. Мы столкнулись с сопротивлением. Психика не готова пускать в те слои, где много тревоги и боли. Ведь если разворошить осиное гнездо, все обратно не вернешь. А вдруг оно не на пользу? А вдруг сделаешь лишь хуже? Так-то мы хотя бы уже все освоили, подсказывает страх. А если ты решил все менять, то как дальше жить? Олег, вы, несомненно, стали самостоятельным. Однако есть та часть вас, которая все еще нуждается в любви. Как вам кажется, нет ли потребность вы заглушаете вечерами с помощью алкоголя? Меня жена любит. И с мамой в целом сейчас общение без конфликтов. Она даже мне сообщила недавно, что гордится мной. Представляете? Но мне это уже... Олег замялся. Не знаю, как сказать. Уже не нужно, что ли? Именно. Вам, как взрослому, это уже не нужно. Нужно той части вас, которую вы пока не осознаете и не идентифицируете с собой. Возможно, даже отрицаете ее наличие. Но она есть. Я говорю про вашего внутреннего ребенка, и этой части важно получить любовь, безопасность и принятие. Но уже не от мамы. А от кого? От вас. Получается, я не прошел, как вы там говорите, сепарацию, поэтому я нуждаюсь в этом. Сепарация возможна только когда ребенок наполнился. Если он испытывает дефицит, то вынужден ставить себя на паузу и ждать. А значит, даже вырастая, оставаться чуточку ребенком. А если быть ребенком невыгодно, я интонацией пригласила Олега закончить фразу, то придется его не замечать. Верно. И в этом случае полному отделению будет препятствовать еще и стыд. За страх отделения, за потребность в получении любви, за непохожесть на сверстников. Ведь с одной стороны уже такой большой, какая там сепарация. А с другой есть страх потерять надежду дополучить. Если не восполнять дефицит, с каждым годом жить станет все тяжелее. Олег нахмурил лоб и посмотрел куда-то за мое плечо, будто там хранились все ответы. Резюме главы. Через реакцию мамы или значимого взрослого на окружающие события и на него самого у ребенка формируется представление обо всем, в том числе о нем самом. Если в контакте с мамой или со значимым взрослым ребенок получал послание о собственной никчемности, вреде, ненужности, то с большой вероятностью у него могут сформироваться установки «со мной что-то не так» и «я недостоин жить». Практика. Исследуем свои установки. Прослушайте высказывания и ответьте «да» или «нет» в зависимости от того, слышали ли вы что-то похожее в детстве или нет. Обращайте внимание именно на смысл фразы, а не на детали и формулировки. Прислушивайтесь к своим ощущениям. Если какая-то из фраз вызовет внутренний отклик, ощущение в теле, волнение, тяжелые чувства, напряжение и прочее, это означает «да». Каждый утвердительный ответ приравнивайте к 1 баллу. Готовы? Начинаем. Первое. Давай быстрее. Все уже давно справились. Второе. Не ходи туда. Осторожно. Упадешь, порежешься. Не получится. Еще не время. Уже слишком поздно. Третье. Ты не даешь мне ни минуты спокойствия. Вечно у тебя что-то случается. Четвертое. Ты не вовремя. Иди поиграй сам. Пятое. Мы тебя не планировали. Шестое. Ну что ж у тебя все из рук валится? Седьмое. Неплохо, но можно лучше. Да, я сделаю сам. Восьмое. Пока тебя не было, я успевала и учиться, и работать, и отдыхать. Девятое. Мы в твоем возрасте росли и были самостоятельными, а ты вечно за помощью бегаешь. Десятое. Ты почему отдыхаешь, рисуешь, играешь? Тебе что, заняться нечем? Одиннадцатое. Пока ты тут бездельничаешь, твоя мама на 3 работах работает и домом еще занимается. Двенадцатое. Как тебе не стыдно? Ты так меня всегда расстраиваешь. Ну неужели трудно просто делать все нормально? Тринадцатое. Нечего ныть, иди делом займись. Четырнадцатое. Ой, посмотрите, какой умный нашелся. Вот подрастешь, тогда поговорим. А теперь ответьте «да» или «нет» на следующие вопросы. Каждый утвердительный ответ засчитывайте как 1 балл. Просуммируйте баллы из предыдущего задания и эти баллы. Можете ли вы сказать, что в детстве? Первое. Рассказывая родителям о своих детских ситуациях, чувствах, вы чаще наталкивались на лекцию или отрешенность. Второе. Вам казалось, что родители чаще недовольны вами, чем довольны. Третье. Часто испытывали чувство вины, стыд. Четвертое. С вами обращались несправедливо? Пятое. Вы чаще были в одиночестве, скучали по родителям? Шестое. Вам казалось, что лучше бы вас не было вовсе? Седьмое. Вы часто болели? Восьмое. Вы были поводом для постоянного беспокойства родителей? Итак, посчитайте общее количество и прослушайте ключ к самодиагностике. От 0 до 3 баллов. Если вы набрали до 3 баллов, то вас можно поздравить. Спутники нецелостности либо отсутствуют, либо слабо выражены. От 4 до 14 баллов. Тут, скорее всего, вы уже сами ощущаете, что установки «я недостаточно хорош» и «я недостоин быть» влияют на вашу жизнь. Можно поисследовать, в каких сферах влияние наиболее яркое, как вы справляетесь, сколько сил на это уходит, на что эти силы вы могли бы направить. От 15 до 22 баллов. Вопрос нецелостности стоит остро. Похвалите себя за то, что слушаете эту книгу, и продолжайте делать все практические упражнения. Обязательно прослушайте вторую часть этой книги. там мы начнем процесс формирования целостности.